Неподалеку от озерца три сосны росли треугольником. Это их и погубило, потому что для прорицания понадобились три огня. Иллард зажег три огня, и сосны пылали сверху донизу. Было очень страшно, но я стоял и смотрел, как между трех огней встал Орвин, и в глазах его плясало пламя, и он достал из-за пазухи ржавый амулет и посмотрел в прорезь. И голос его без усилия покрыл рев огня. «Извне! Она идет извне! Она пришла! Один день, один час, один человек! О горе! Чудовища пожирают живущих, и вода загустеет, как черная кровь, и ветви поймают в липкую паутину всех имеющих крылья, и земля присосется к подошвам имеющих ноги, но сто крат хуже, хуже имеющим магический дар. Горе! Горе! Один день, один час откроют двери один человек, привратник горе. Она здесь». «Кто привратник?» — закричал, что есть силы, Ларт, и прорицатель услышал его, хотя огонь выл, пожирая сосновые кроны, меча по стволам. «Привратник, он маг. И не маг. Он предал и предан. Только привратник откроет дверь. Только привратник. Только один день, один час. Кто привратник? Он лишен дара. Он был всемогущ и стал беспомощен. Он изменил, и ему изменили. Он измененный и изменившийся. Только он. Он откроет, и это войдет, но не раньше. Земля закричит разверстыми могилами, воздух станет тяжел и погребет под собой, погребет, как пусты лица, лишенные глаз, но не раньше, чем привратник откроет». Сосны закачались вдруг, как огромные факелы в неверных руках. Ларт кинулся на Орвина и увлек его из треугольника, и вовремя. Деревья рухнули одно за другим, подняв целый смерч пляшущих искр. Маги едва успели увернуться, а я давно уже отбежал подальше и оттуда смотрел, дрожа, как полыхает исполинский костер. Оттерев с лица жирную копоть, Легиар сказал бесстрастно: «Теперь я точно знаю. Я знаю, кто привратник. Я сам его создал. А теперь я убью его. Найду и убью, прежде чем он откроет ей дверь». Он стиснул зубы до хруста, потом резко вскинулся. «Вперед! Пока не поздно. Я знаю, я понял, как его найти». Зал суда был устроен проходным. В одну дверь палач выволакивал молящего о пощаде осужденного, в другую стража вводила следующего злодея для нового разбирательства. Судья едва успевал подписывать бумаги, которые подсовывал ему примостившийся на низкой скамейке секретарь-писец. Шлепала круглая печать в лужице сургуча, росла стопка приговоров рядом с помещавшимся тут же на столе устрашающим символом правосудия, игрушечной виселицей с казненной куклой. Ильмаранина ввели в зал сразу после мошенника-торговца, приговоренного к публичной порке. Угрюмый стражник поставил Руала перед судьей, вернее, перед его тусклой лысиной, ибо вершитель правосудия как раз склонился над какими-то бумагами. «Имя?» – безучастно спросил маленький серый писец. Руал разлепил запекшиеся губы. «Мое имя не для твоих ушей, холоп». Сидящий за столом хмыкнул и поднял голову. Руал вздрогнул. У судьи было благообразное ухоженное лицо с двумя холодными дырами вместо глаз. «Руал Ильмаранин», — сказал судья тихим, бесцветным голосом и уронил сухой смешок. Руал судорожно вздохнул. Он не называл Тилли своего полного имени. «Руал Ильмаранин», — продолжал судья, — «пойман с поличным на мелкой краже. К тому же...» Он сунул руку куда-то под стол и извлек оттуда золотую ящерицу. Руал бессознательно шагнул вперед. Стражник придержал его за локти. «Это ваша вещь, Ильмаранин?» — спросил судья небрежно, в то время как его глаза дыры прошивали Руала до костей. «Моя», — хрипло сказал Руал. Снова смешок, от которого мороз продирал по коже. «Эта вещь принадлежит некому герцогу, некому неудачнику, герцогу, которого однажды пользовал своими знахарскими снадобьями самозванный гадальщик-предсказатель. Как его звали, Ильмаранин, вы не помните?» Руал покачнулся. Судья внимательно за ним наблюдал. «Я давно жду, Ильмаранин. Жду, когда вы попадетесь. Дружок», — обратился он к писцу. «Оставь эту пучкотню, тут совсем особый случай. Скажи на входе, пусть не беспокоит пока. И позови господ обвинителей». Писец скрипнул скамейкой и засеменил к двери. Руал, который успел овладеть собой, угрюмо смотрел прямо в буравящие его глаза, пока судья не вытянул палец и не качнул им тряпичного висельника в петле. «Так на чем мы остановились? Выдал себя за знахаря. К этому вернемся позже. Украл золотую статуэтку». Судья прихлопнул ящерицу пухлой рукой. Руала передернула. «Дальше...» Ровно продолжал судья, разбирая бумаги. Мягкие розовые его пальцы поглаживали шпионские донесения, поглаживали нежно, будто трогательные любовные письма. «Интересная закономерность. Господину Ильмаранину нравится присваивать себе власть над людьми и явлениями. Вот он выдает себя за ясновидящего. Но, увы, ему везет меньше, нежели в случае с герцогом. А вот, погодите-ка, да, снова ворожба, знамение. Господин Ильмаранин с удовольствием пророчит перед толпой, превращает оборотня в собаку. Да чего ж, все-таки глупа эта деревенщина. Вот еще оружие погнулось вроде бы само собой, и какой-то скелет, впряженный в телегу. Вам не откажешь в изобретательности. Однако все это вместе взятое как-то жалко выглядит, не так ли?» Судья, казалось, расцветал с каждым словом. Он загонял слова Руала под ногти, сдирал словами кожу и словами же втаптывал в грязный каменный пол. Руал вздрагивал под ударами, пытаясь вспомнить лицо вдовы из поселка с пчелами и расписными кувшинами, и как пес тыкался ему в колено, ища защиты и покровительства. Вместо этого наползали одна на другую рожи и хари, и бился на траве невинно стязаемый юноша, на которого он, Руал, возвел напраслину. Стаканы. У него в руках треснул стакан. Снова сказал судья. Игрушечный висельник качался все медленнее. «Вы подослали мне девчонку?» — спросил Руал с трудом. Судья удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Ага, маленькая бродяжка, что выдала вас правосудию. Вам было бы легче услышать, что все подстроено заранее, что эта соплячка оказалась шпионкой». Судья, казалось, был в восторге. Он качал головой и потирал руки. Потом, помучив Руала наизнанку выворачивающим взглядом, сказал мягко. «Нет, Ильмаранин, это не наша девочка. Вы действительно спасли ее там на дороге, она действительно к вам привязалась. Это не помешало ей гнусно предать вас при первом удобном случае. Согласитесь, что гнусно, Ильмаранин?» Распахнулась входная дверь за Руаловой спиной. Судья нахмурился было, но, очевидно, вошли те, кого он ожидал увидеть. «Приветствую, господа обвинители». Он даже привстал вошедшим навстречу. Совсем близко от Руала прошелестела грубая ткань плащей, и двое из воинства священного привидения Лаш, оба покрытые капюшонами, оба хмурые и исполненные значительности, подступили с двух сторон к судейскому столу. «Вот Руал Ильмаранин», — сказал судья, указывая им на Руала. «Вы познакомились с документами по его делу. Хотите ли вы сказать что-либо относительно его установленных и занесенных в протокол деяний? Или священное привидение равнодушно к проступкам такого рода?» Тот из служителей привидения, что был пониже и помоложе, скинул голову так, что капюшон полностью открыл его лицо. Он был, очевидно, тяжело болен. Кожа его казалась серой и дряблой, под глазами набрякли тяжелые мешки. «Священное привидение слышит меня», — сказал он неожиданно низким голосом. «Свидетельствую и обвиняю. Человек по имени Ильмаранин неоднократно выдавал себя за мага, либо провидца, либо знахаря, таковым на самом деле не являясь. Неправедное присвоение магического звания признается священным привидением проступком тяжелым и оскорбительным для Лаш. Священное привидение требует публичного отречения вышеозначенного Ильмаранина от права называться когда-либо и до смерти включительно магом, а также провидцем, а также знахарем, отречение с последующим заключением в темницу. В случае неотречения привидение настаивает на казни через усечение головы. Слава священному привидению! Он поднял глаза к потолку, а потом уронил голову на грудь, и капюшон снова закрыл его лицо. В зале суда на несколько минут стало тихо, как на уроке строгого учителя. Не то усмехнулся, не то кашлянул судья. Отрекаться будем завтра, в день премного ликования, сразу после парада и перед народными гуляниями. Это будет внушительное и поучительное зрелище. Прилетела откуда-то толстая муха, уселась на игрушечную виселицу. Ловким жестом прирожденного охотника судья поймал муху и казнил ее через задушение в кулаке. «Нет», — сказал Руал устало. «Поучительного зрелища не будет. Перед вами...» Он оттолкнул стражника и с трудом выпрямился. «Перед вами стоит великий маг и, может быть, величайший из всех живущих. Если вы не можете этого понять, ваша беда. Отрекаться?» И он засмеялся. Сначала было трудно, смех выходил жалкий, но потом будто пробку выдернули у него из горла, и он расхохотался по-настоящему, звонко, заливисто, как никто никогда не смеялся в этом пыльном и страшном зале. Судья смотрел на него без улыбки, настороженно поводя холодными дырами глазами. Двое из воинства привидения стояли безучастно. Капюшоны скрывали их лица. Руал отсмеялся, и ему стало легче. Ему стало совсем легко, и даже жалко этого старика с его игрушечной виселицей. «Я огорчил вас. Извините», — сказал он с улыбкой. Ответил судья. Двое в капюшонах, как по команде, повернули к нему головы. «Зрелище будет», — сказал судья. «Исключительное зрелище, вкусное зрелище». Он сладко зажмурился и поцеловал от удовольствия кончики пальцев. «Сразу же после парада и перед народными гуляниями назначим вместо отречения казнь. Вельмож казнят через укушение ядовитой змеей, бродяг вешают. С тобой поступит сообразно воле привидения, усекновение головы. Итак, у господина великого мага будет повод продемонстрировать свое могущество, не так ли?» Ответил ему Руал. Ночь накануне вкусного зрелища он провел в яме, в затхлом каменном мешке. Струилась вода по липким цвелым стенам, собиралась в лужу на полу. Руал сидел, скорчившись, и потихоньку бредил. Виделась ему высыхающая под солнцем трава, и круглые камушки в прибое, и муравей во впадинке, маленькой впадинке на девичьей шее. «Ты...» — бормотал он невнятно, и прыгало эхо, чуткое эхо тюремного колодца. Вспоминался тугой горячий ветер в лицо, и как непривычно ощущать перья на своей человеческой коже, и земля внизу, подернутая туманом, и небо, как гигантский опрокинутый бокал. И просто треск камина зимой, и просто горячее вино у камина. «Не убивайте меня. Ну что за беда, маг ли не маг? Богач транжирит деньги из бездонного мешка. Пичуга на ветке думает, что лето бесконечно. А потом рука наталкивается вдруг на последнюю монетку, падает снег на зеленые листья. Это несправедливо и неотвратимо. Вот моя жизнь. Лаковая игрушка. Яркая дорогая игрушка. И вот ее сломали. Я сам ее разломал. Так хотелось посмотреть, что внутри. Из чего сделана любовь? Хрусть, и нет любви. И я так и не понял, как она устроена. Новая игра, снова хрусть. Да кто он мне такой, Лард? Кем он был мне? Кто был я сам? Кому я нужен? Небо, зачем?» Потом он, кажется, даже задремал. И в полусне увидел обоих. Они тогда взяли его в клещи. Разъяренный, скрученный ненавистью Эст и оскаленный, взбешенный Легиар. «Ты что же, щенок? Ты о чем с Хантом поспорил? Тогда он понял, что влип, что это серьезно, что ему не справиться сразу с двумя. Попытался шутить, улыбка сползла с его лица, не держалась, не клеилась. «На две стороны смотришь?» — со страшным прищуром спрашивал Эст. «В два гнезда червячков носишь, двумя куклами вертишь, кукловод, и с мельником об заклад бьешься!» «Маран!» — сказал тогда Легиар, и тоска в его голосе была страшнее, чем Эстова ненависть. «Что же ты так поторопился? Предавать так сразу обоих?» «Я не предавал!» — заходился Эльмаранин, но веры ему, конечно, не было, ибо лгал он и раньше, лгал обоим и радовался своей изобретательности и выдумке и хитрости. «Будь проклят!» — сказал устало Легиар. «Будь проклят!» — повторил Эст. И тогда вдвоем они парализовали его волю, лишив возможности оправдываться и сопротивляться. Хлестали искры из их простертых пальцев, опутывали его сетью, он метался в этой сети, становившейся все чаще и прочней. И скрючились его руки, и судорогой свело ноги, и он слышал сквозь вой крови в ушах, слышал, переставая быть человеком. «Проклят предатель! Мебель! Вещь!» Тот же, кто долго пробудет вещью, навсегда лишается магического дара. «И три года ты, Лард, ходил мимо и вешал плащ на мои онемевшие пальцы. И знал, отлично знал, что с каждой секундой, с каждым мгновением я теряю по капле, как кровь, счастье быть магом. Теряю безвозвратно, потому что никто в этом мире не в состоянии вернуть мне мою суть, мой смысл, мой магический дар. Не ты давал мне его, тебе ли отбирать? А ты, Эст, я помню твою шубу. И глаза твои помню, испытующие, тянущие такие глаза. Ты сказал тогда, здесь он уместен, как нигде более. И стер ладонью пыль с моего деревянного плеча. От одного этого воспоминания Эльмаранина бросило в жар. Он забился на скользких каменных плитах, кусал до крови губы, пальцы и руки. Небо. Единственное, для чего стоило выжить, это вернуть вам долг, маги. Вернуть долг той же звонкой монетой.